Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте biba.ru. Николай Алексеевич Некрасов. «Осенняя скука». Деревенская сцена. Действующие лица. Ласуков. Помещик. Анисья. Домоправительница. Максим. Повар. Егор. Дворецкий. Мальчик. Антип. Кучер. Дмитрий. Портной. Татьяна. Скотница. Действие происходит в деревне Ласуковке в глухой осенний вечер. Театр представляет комнату, выкрашенную синей краской. Две двери, одна прямо против зрителей, другая направо. Диван, и перед ним круглый стол, на котором стоит единственная сальная свеча, сильно нагоревшая. На диване пуховая подушка в белой наволочке. На том диване дремлет Ласуков, худенький старичок лет 50, седой, со сморщенным и болезненным лицом. В передней, внутренность которой видна через полуотворенную дверь, спит, прислонив руки к столу и положив на них голову, мальчик в суконном казакине с красными сердцами на груди. Со двора доносится завывание осеннего ветра и скрип ставней. Вдруг ветер завыл сильнее, громче застучал ставнями, Ласуков проснулся. Ласуков. Ну, завывает. И опять я уснул. Вот ведь кажется, мудреную ли задачу задаю себе каждый день. Не спать после обеда. Вот все, чего требую от себя, как от человека, окончу всегда тем, что засну, как скотина. А еще говорят, человек – царь творения. Ну, конечно, точно царь. Когда ему нужно объесться за обедом, а как придется не спать после обеда, так тут и догляди его. Ну, что ночью теперь буду я делать? А впрочем, желал бы я знать, кто на моем месте не заснул бы. Да я премию огромную готов тому предложить. До ближайшего города 40 верст, до ближайшего соседа 17. И дороги такие, что, говорят, третьего дня мужички мои повезли в город молоко, а привезли туда масло. Оно для молока и хорошо, а для человека? Для человека каково, желал бы я знать. Пусть кто хочет сбивает душу свою в масло, а я не хочу. Вот и приходится сидеть дома. Ну а дома? Не угодно ли послушать, каково завывает? Дождь, грязь, слякоть, ветер. Ну что же делать весь вечер? Как ночь спать? Останавливает глаза на нагорелой свече. У-у-у, какая шапка. Должно быть... И немало я спал. «Свечкин!» В ответ раздается тихое, мерное храпение мальчика. «Храпаков!» Тоже храпение. «Храповицкий!» Быстро является мальчик, свет режет его сонные глаза, и он щурится. Мальчик. «Чего изволите?» Ласуков, иронически. «Ты не спал?» «Нет». «Ну, конечно, я так и знал». «А как думаешь, который теперь час?» «Не знаю-с». «Не знаю. Вот новость сказал. Не знаю». «А ты подумай». Мальчик думает. «Ну?» Мальчик продолжает думать. «Говори же». «Не знаю». «Дурак. Ничего не знаешь. Ну, пошел, посмотри». Мальчик уходит. «Славный мальчик. Расторопный. Умница. Молодец». Является мальчик. «6 часов без четверти». «Да полно. Так ли?» «Так-с». «Ты ничего не видишь?» «Ничего-с». «Посмотри-ка хорошенько». Мальчик внимательно осматривается кругом. «Ничего, все как следует». «Все как следует?» «Полно. Все ли?» Мальчик осматривается опять. «Все-с». «Ты слеп». «Нет-с, вижу». «Что же ты видишь?» «Да все-с». «Все?» «Все». «А что?» «Ну, говори, что?» Мальчик озираясь. «Стол, диван, стулья, свечку, гитару». «Больше ничего?» «Нет, стены вижу, вас вижу, потолок вижу». «А еще?» Мальчик осматривается с беспокойством. «Ничего». «И все в порядке?» «Все-с». «А вот и не все». «Что же-с?» «Ну, посмотри хорошенько, так и увидишь». Мальчик в недоумении осматривается в третий раз и тоскливым голосом отвечает. «Ничего, все как следует». «Решительно все?» «Все». «Ворона ты, ворона! Ну посмотри еще!» Мальчик снова осматривается с мучительным беспокойством. Ласуков устремляет на него вопросительный взгляд. Мальчик молчит. «Так ничего не видишь?» «Ничего-с». «Поди сюда». Мальчик подходит. Ласуков приподнимается с язвительной гримасой, указывает на нагорелую свечу и говорит быстро. «А это что такое?» Мальчик вскрикивает. «Ах!» И торопливо снимается свечи. «О чем ты думаешь? Где у тебя глаза? Скоро ли я добьюсь, что из тебя человек выйдет?» Мальчик потихоньку уходит в прихожую, проходит несколько минут, в течение которых старичок зевает, подтягивается, закрывает и открывает глаза. Ветер продолжает выть. «Как воет, как воет!» «Теперь, я думаю, даже ворона усидеть на дереве не может. Как поддаст ей ветер под крылья, так поневоле летит и каркает. Дура!» В Петербурге, в английском клубе, в дворянском собрании теперь, я думаю, играют. И прекрасно делают. Одному играть почти невозможно, да и результату никакого не будет. А может быть, в дворянском собрании теперь бал, музыка. «Козыревич!» – является мальчик. «Подай гитару!» Мальчик, сняв со стены, подает ему гитару и останавливается у дверей. Ласуков играет и припевает апатически. «По полтинничку на пиве пропивал, от того-то и на съезжей побывал». «У тебя ноги есть?» Мальчик. «Есть. Что же ты стоишь?» «Ничего-с». «Пляши». Продолжает играть, мальчик усмехается. «Ну?» «Не умею-с». «Говорят, пляши, так пляши». Мальчик робко переминается. «Ну уже». Мальчик делает несколько неловких движений, Ласуков играет. Во время пляски у мальчика выпадает маленький ключ из кармана. Ласуков, заметив это, говорит в сторону, с радостью потирая руки. «А-та-та, а-та-та! Ну, будет, будет! Заставь дурака молиться, он и лоб готов разбить!» Мальчик уходит. Ласуков на цыпочках подкрадывается к ключу, берет его, также тихо возвращается к дивану, ложится и кричит. «Растеряшин!» Является мальчик. «Подай пороху!» Мальчик уходит в сени, через минуту возвращается и начинает шарить в прихожей. Ласуков с удовольствием прислушивается к его действиям. «Пошел теперь, пошел!» Мальчику. «Что ж пороху?» Мальчик из прихожей. «Сейчас!» Слышно, как мальчик опять идет в сени, возвращается и продолжает шарить. Ласуков. «Ищи, ищи!» «Ну?» Мальчик сконфуженный в дверях. «Да не знаю, сударь. Ключ от шкафа куда-то затерялся. Сходить разве не у Татьяны ли?» «Да ты разве ей отдал его?» «Да, ей-с, у нее». «Ну, конечно, сходи, сходи». Мальчик уходит, и слышно на улице, как он бежит и шлепает по грязи. Эк, улепетывает, точно верхом поскакал. Молодые ноги, горячая кровь. Эх, молодость, молодость. И мы были молоды. И в кавалерии служили, и на балах танцевали, и шпорами там побрякивали. Да то ли еще делывали. А теперь, эх, молодость прожили, силу пропили, и доживаем век с Гаврюшкой да с Анисьей, да с аптечными банками, да с лечебником Ангалычева, ипохондрического пехотного полка геморроидального батальона в лазаретном отделении». Слышно возвращение мальчика. «Ключерев!» Является мальчик, весь красный, запыхавшись. Лицо его выражает беспокойство. «Что ж, ключ взял у Татьяны?» Мальчик. «Да она говорит, что у нее нет». «Ну так где же он?» «Не знаю, сударь. Он все у меня был». «Где?» «Вот здесь, на поясе. Как вы изволили приказывать». «Так ты, видно, потерял его». «Нет, как можно? Я его крепко привязал». «Крепко?» «Крепко-с. Сходить разве к матушке? Не оставил ли я его там, как переодевался?» «Сходи». Мальчик уходит, и опять слышен топот его ног, к которому Ласуков прислушивается. «Вишь, опять побежал, точно заяц». Топот умолкает, а через 2 минуты слышится снова все ближе и ближе. Вот говорят, охота – самое лучшее развлечение осенью. Фу, мучить бедное животное. Слышен скрип двери. «Ну, принес пороху?» Мальчик еще более красен, запыхался и беспокоен. «Да никак, сударь, ключа не могу найти». «Ключа не можешь найти?» «Не могу-с». «Я кому отдал ключ?» «Мне-с». «Я тебе что приказывал?» «Ну, говори, что я тебе приказывал?» Молчание. «У тебя язык есть?» «Есть». «Лжешь». «Нет, у тебя нет языка, а?» «Есть». «Что же ты молчишь?» Мальчик продолжает молчать. «Говори же. Я тебе приказывал ключ от пороха носить на поясе, никому не давать, беречь пуще глаза, так?» «Так-с». «Ну, так куда же ты его девал?» «Не знаю-с. Я никуда его не девал. Я...» «Никуда?» «Никуда-с». «Не отдавал никому?» «Никому-с». «И не терял?» «Не терял-с». «Ну так подай пороху». Мальчик молчит и не двигается. Холодный пот выступает у него на лбу. «Разбойник ты, разбойник! Ни стыда, ни совести в тебе нет! Хлопочи, заботься о вас! Ночи не спи, а вы и ухом не ведете! Ну, теперь вдруг воры залезут! Волки нападут! Понадобится ружье зарядить! Ну, где я возьму пороху? Так за тебя, разбойника, всех нас волки и разорвут!» Мальчик громко рыдает. «Я уж и сам не знаю, куда ключ пропал!» «Не знаешь? Ну так ищи!» «Да я уже искал! Да не знаю, где его уже искать!» «Не знаешь? А есть, а пить, а спать знаешь?» Мальчик продолжает рыдать. «Поди сюда!» Мальчик подходит, Ласуков достает из кармана ключ, показывает мальчику и устремляет на него лукавый и проницательный взгляд. «Это что такое?» «Да как же он вдруг у вас очутился?» «Узнал?» «Узнал-с». «Рад?» «Как же не радоваться?» Лицо его просияло, и он вытирает слезы. «То-то вы! Я вас пои, корми, одевай, обувай! Да я же вам и нянюшкой будь! У, мерзавец!» При этом он вернул пальцем его нос, отдавая ему ключ. «Возьми! Да потеряю мне еще раз! Так потолчешь воду целую неделю!» «Пороху прикажете?» «Не нужно. Ступай». Мальчик, у которого лицо вытягивается от удивления, медленно отправляется в прихожую. Старичок ложится. Наступает тишина, нарушаемая только воем ветра и гулом проливного дождя. Вдруг на лице старичка является тревожное выражение. Он быстро приподнимается, щупает себе живот и под ложечкой, пробует свой пульс и кричит. «Подлекарь!» Является мальчик. «Подай зеркало!» Мальчик приносит ручное зеркало. «Свети!» Мальчик светит. Ласуков, приставив зеркало, рассматривает свой язык и делает гримасы перед зеркалом, стараясь высунуть как можно больше язык. «Так-так, белый. Совсем белый. Точно сметаной с мелом вымазан. Белый!» При этом он поворачивает лицо с высунутым языком мальчику. Мальчик. «Белый-с». «Как снег?» «Как снег». «Возьми». Мальчик уносит зеркало. Ласуков в отчаянии опускается на диван, ощупывает себя и рассуждает сам с собой. «Чего бы я такого вредного съел?» грибы». «Точно, в соусе были грибы». «Ах, проклятый поваришка!» «Прошу покорно!» «Наклал в соус грибов». «Грибоедов!» Является мальчик. «Позови Максима!» Приходит Максим. Человек среднего роста, лет 40, в белой куртке и белом фартуке. Он низко кланяется и робко стоит в дверях. «Ты что такое?» Максим молчит. «У тебя язык есть?» Молчание. «Да говори же, есть у тебя язык?» Максим пугливо. «Как же, сударь, как же?» «Не верю. Покажи!» Максим плотнее сжимает губы. «Ну?» Максим нерешительно переминается. «Языков!» Является мальчик. «Скажи ему, чтобы он показал язык». Мальчик. «Ну, покажи язык». После долгой нерешительности повар с крайней застенчивостью неловко высовывает язык. «Отчего же ты молчишь?» Максим молчит. «Молчалин! Скажи ему, чтобы он говорил». Мальчик. «Ну, говори». Повар молчит. «Ты что такое?» При этом вопросе на лице молчаливого повара выражается мучительное недоумение. «Ты будешь мне сегодня отвечать?» Максим издает губами неопределенный звук. «Я тебя спрашиваю, ты что такое?» «Кузнец, плотник, слесарь». «Максим». «Повар, сударь, повар». «Чей?» «Вашей милости, сударь». «Ты должен меня слушаться?» «Как же, сударь, как же?» «Я тебе что приказывал?» «Ну, говори». «Все ли ты изготовил, как я тебе приказывал?» Максим с беспокойством. «Все-с». «Все? Ты что сегодня готовил?» «Суп. Холодное». «Ну?» «Соус. Жаркое, пирожное». «Стой, стой!» Зачастил. «Соус». «Соус». «С чем?» Максим молчит. «Говори». «С красной подливкой, жаркое с...» «Да нет, ты постой! С чем соус?» «С красной подливкой». «А еще с чем?» «Ни с чем больше, а?» «Ни с чем, сударь, ни с чем». «А грибов в соусе не было?» Молчание. «Не было грибов?» Максим издает неопределенный звук. «Не было. Ну, принеси его сюда». Максим уходит. «Хотя бы до 9 дотянуть. Время-то ведь как ползет. Еле-еле. Черепахин!» Входит мальчик. «Много ли?» Мальчик уходит в дверь направо и возвращается. «Без четверти 7». Возвращается Максим с соусником. «Принес?» Максим подает ему соусник. Мальчик уходит. «Это что такое?» «Это не грибы?» Пробует. «Конечно, грибы. Еще бы не грибы». Ест. «Прошу покорно. Отравлять меня вздумал. Это не грибы». «Конечно, грибы. Еще бы не грибы. Что же это такое, как не грибы? Пробка, что ли?» «Нет, какая пробка?» К повару. «Так ты не клал в соус грибов?» «Немножко, сударь, так, только для духу». «Я тебе что приказывал?» «Говори». «Приказывал я тебе класть в кушанье грибы?» «Нет, сударь». «Зачем же ты положил их?» Максим молчит. «Ну, говори, зачем?» «Да я так, немножко. Я думал только...» «Стой, стой, стой. Что ты думал?» «Что ты думал?» «Ты будешь мне сегодня отвечать?» «Да я, сударь, думал, что оно вкуснее будет». «Вкуснее?» «Ах ты, чумичка, чумичка, вкуснее будет. Ему и дела нет, что барин нездоров. Он рад мухоморами накормить. Валит грибы, очертя голову, а тут хоть умирай. Знаешь, что ты наделал?» «Не могу знать-с». «Мухоморов!» Является мальчик. «Подведи его сюда». Мальчик подводит повара к столу. «Видишь?» Показывает повару язык. «Вижу-с». «Белый?» «Белый-с». «Как снег?» «Как снег». «Кто его выбелил?» «А? Что молчишь?» «В маляры вместо поваров». «В маляры. Никуда больше не годен. Потолки белить, крыши красить. Вот упадешь с крыши, расшибешься, туда тебе и дорога. Что мне с тобой сделать?» Молчание. «А? Не знаю, сударь». «Как думаешь?» «Не знаю-с». «Пошел. Садись под окошком и пой петухом. Да положи у меня еще раз грибов». Максим поспешно уходит с глубоким и свободным вздохом. «Петухов!» Входит мальчик. «Который час?» «Половина восьмого». «Ух!» С отчаянием отпускает голову на подушку. Тишина. Через минуту он снова начинает себя ощупывать, повторяя. «Отравил. Совсем отравил разбойник. и желудок тяжелый под ложечкой колет. Уж не принять ли пилюль, не поставить ли мушку? Тифусевич! Является мальчик. Энгалычева подай. Мальчик приносит несколько старых книг в серо-синей обертке. Очки. Мальчик приносит очки. Надев их, Лосуков читает. По мере чтения лицо его делается беспокойней. Наконец, в волнении он начинает читать вслух. При ощущении тяжести в животе, урчании... Он прислушивается к своему животу с ужасом. Урчит. Продолжает читать. Боли под ложечкой, нечистоте языка, позыву к отрыжке. К отрыжке? Насильственно рыгает. Так, и отрыжка есть. Нервической зевоте. Что? Зевота? Ну, зевота страшная целый вечер. С наслаждением зевает несколько раз, приговаривая беспокойным голосом. Вот еще. Читает. Жару в голове, биение в висках. Пробует себе голову. Так и есть. Горячка. Ну, биения в висках, кажется, нет. Пробует виски. Или есть? Да, есть. Точно есть. Прошу покорно. Начинается тифус. Чистейший тифус. Ай да грибки. Угостил. Не поставить ли хрену к вискам? Или к ногам горчицы? А не то прямо приплюснуть мушку на живот. Горчишников! Является мальчик. Скажи повару... Нет, поди, ничего не надо. Мальчик уходит. Лучше подожду, пока начнется. Вот и Энгалычев пишет. Не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится. Он закрывает глаза и ждет. Проходит несколько минут. Начинается. Или нет? Он приподнимается, и вся фигура его превращается в вопросительный знак. Он прислушивается к своему животу, пробует себе лоб, виски, живот. А, вот, началась! С этими словами он осматривается с безумными глазами. Нет, ничего. Лучше я чем-нибудь займусь. Так она тем временем и начнется. Определиться? Тогда и меры приму. Так... А чем бы заняться? А, Энгалычев! Является мальчик. Холодно? Холодно-с. Очень? Очень. Не будет ли завтра морозу? Спроси, где моя шуба, довели принести сюда. Мальчик уходит в дверь направо. Посмотрим, что теперь будет. Уж давно я ждал. Является Анисия. Женщина лет 30, очень полная, с белой болезненной пухлостью в лице. На плечи ее накинута пунцовая кацавейка, не закрывающая, впрочем, спереди платье, которое висит мешком на ее огромной груди. Голова Аниси довольно растрепана. В ушах ее огромные серьги, а на висках косички, закрученные к бровям и заколотые шпильками, от которых тянутся цепочки с бронзовыми шариками, дрожащие при малейшем движении. На ее шее два ряда янтарных бус, которые тоже трясутся и дребезжат. Она останавливается у стола в небрежной позе и спрашивает протяжным голосом с некоторым беспокойством. «Вы спрашиваете шубу, Сергей Сергеевич?» «Да, милая, шубу. Хочу посмотреть. Я ее с прошлой зимы не надевал. Может, переделать понадобится. Где она у вас сохраняется?» Анисия. «Да где?» Останавливается с разинутым ртом и думает. «Да в шкапу лежит. Больше ей негде лежать». «И табаком переложено?» «Переложено». «Ну, так пускай принесут». Прозвенев своими цепочками и булавками, Анисия медленно и в раздумье уходит. Скоро во всем доме слышится глухая тревога, беготня, отрывистые голоса, отодвигание ящиков и щелканье замков. Лосуков, прислушиваясь к общей тревоге и потирая руки. «Ну, теперь пошли щелкать дверьми, отодвигать ящики, ключами греметь. Засуетились, забегали». Заслышав тяжелые шаги Анисии, он спешит принять спокойное выражение. Входит Анисия. «Да на что вам вдруг топереча шуба понадобилась?» «Посмотреть хочу. Холодно становится. Может, завтра мороз будет?» «Да не будет завтра морозу». «А как будет?» «Ну, так завтра и посмотрите». «Завтра? Надо ее прежде выколотить, починить. Да ведь она у тебя в шкапу лежит и табаком пересыпана. Прикажи достать, вот и дело с концом». Он лукаво смотрит на нее, Анисия потупляет глаза. «Ах, вы!» – качает головой, отчего ее цепочки и шарики приходят в страшные движения. «Уж всегда вы такой! Как что, вздумаете? Вот вздумал, право!» Уходит. Снова во всем доме начинается беготня и тревога, гораздо сильнее прежней. На потолке и стенах появляются светлые пятна, показывающие, что по двору ходят с фонарями. Со двора долетают голоса, хлопанье и скрипение дверей. Лицо старичка опять озаряется лукавой и довольной усмешкой. Ласуков. «Отлично, отлично. Ну, задам же я им работу. Ищите, друзья мои, ищите. Прежде, небось, никто не подумал. Только бы есть да лежать. А вот теперь и побегаете». «Дармоедов!» – входит мальчик. «Что же шуба?» «Не знаю, сударь. Ищут». Ласуков с видом величайшего изумления. «Как ищут? Да разве она не в шкапу лежит?» «Не знаю-с». «Поди, скажи, чтоб подавали». Является Анисия с шубой на руке. «Вот ваша шуба». «Покажи-ка». «Нет, вот у ней крючок оторван, так я велю пришить». Она хочет идти. «Нет, не надо, не надо. Давай я ее так. Я хочу другие, серебряные крючки поставить». «Ну так где они у вас? Давайте, я пришью». «Нет, шубу-то покажи». Анисия медленно подвигается вперед, причем шарики и цепочки звенят, и показывают издали шубу Ласукову. «Да вот же она. Ну, чего не видали? Вот у ней маненечко воротник моль тронула, так я хотела...» «Моль тронула? Не может быть. Ведь она у вас в шкапу лежала. Табаком была переложена». Анисия стоит неподвижно, с потупленной головой, тяжело и громко дышит. «Право. Охота вам топереча шубой заниматься. Ведь сегодня гулять не пойдете? Читали бы книжечку, право». «Читаю, читаю. Да вот и вычитал, что по вечерам иногда полезно прогуливаться». «Да нельзя же вам в ней прогуливаться. Вот ее забыли в Горенке, а топереча ее всю моль поел». Проговорив это одним духом и без обычной протяжности, Анисия испускает глубокий вдох, причем грудь ее сильно колышется, и цепочки на висках дрожат сильнее обыкновенного. Ласуков с притворным ужасом. «Всю моль поел!» Вскакивает и хватает шубу из рук Анисии. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Встряхивает шубу, отчего в воздухе образуется туча пуху и пыли, а пол покрывается клочками полусгнившего мяса. «Что это такое?» Указывает на огромные плешины и дыры, выеденные молью. Анисия с досадой. «Да я же вам говорила, что ее моль поел». «Моль поел? А где же она лежала?» «Да в Горенке, на чердаке». «В Горенке? А кто ее положил в Горенку, а?» «А я почем знаю?» «Ты не знаешь». «Не знаешь? Хороша домоправительница. Кто же знает?» «Мехоедов!» – является мальчик. «Ты не знаешь, кто бросил шубу на чердак?» «Не знаю-с». «Кто же знает?» «Не знаю-с. Разве Татьяна?» «Позови Татьяну». Мальчик уходит. Ласуков, покачивая головой, укорительно смотрит на Анисию. «И не стыдно тебе?» «А ничего не стыдно». Приходит Татьяна, старуха лет 70, в платке и огромных котах, надетых на толстые шерстяные чулки. Ласуков. «Поди сюда!» Старуха подходит, стуча котами. «Это что такое?» «Шуба, батюшка». «Хороша?» «Хороша, батюшка». «Посмотри хорошенько». Старуха нагибается и осматривает шубу. «Очень хороша». «Очень, батюшка». «Ты носила шубу на чердак?» «Нет, батюшка». «Кто же?» «Не знаю, батюшка». «Ты ходишь на чердак?» «Как же, батюшка, случается». «Отчего же ты не посмотрела, да не прибрала ее?» «Да не вдомек, батюшка. Не я одна хожу». «Не ты одна? Кто же еще?» «Кто? Все ходят, батюшка. Кому понадобится, тот и прет. И Антип ходит, и Егор Харитоныч ходит». Пучеглазов является мальчик. Позови Егора. Приходит Егор, старый человек, низенький, с красным лицом, плешивый. Ласуков. Ты сыт? Сыт. Одет? Одет. Обут? Обут. Пригрет? Пригрет. Жена твоя сыта? Сыта. Одета? Одета. Обута? Обута. Пригрета? Пригрета. Дети твои по миру не ходят? Не ходят. Сыты? Сыты. Одеты? Одеты. Обуты? Обуты. Пригреты? Пригретыс. Подойди сюда. Егор подходит. Смотри. Тряхнув шубу, он пускает на Егора тучи пыли и пуху. Хороша? Егор глубокомысленно. Да никак ее. Моль поел. Моль поел? Ты ходишь на чердак? Случается. Отчего же ты не посмотрел, да не сказал, что вот где шуба валяется? Так не мое это дело. Не твое дело? А есть, а спать, а пить – твое дело? Когда спать? Овса выдай, хлеб мерой прими, под воды наряди, а вот Антип все лежит. Мериносов! Является мальчик. Позови Антипа. Анисия. Вот право, топереча чем вздумали заниматься. Что? Уж лучше молчи. Приходит Антип, высокий и плотный человек средних лет в полушубке. Ты все лежишь. Как можно-с? Досуг ли лежать? Лошадям корму задай, собакам замеси, дров наруби. Ну, пошел, поди сюда. Антип подходит. Полюбуйся. К Анисии ядовитым голосом указывая на шубу. Полюбуйся и ты. Наступает глубокое молчание. Анисия, Егор, старуха Татьяна, Антип и мальчик в разных положениях стоят кругом остатков шубы, в облаке пыли и пуху. Свеча горит тускло. Ласуков сидит на краю дивана с поникшей головой. Со двора доносится вой ветра и гул дождя. Ласуков. Дармоеды, лежебоки, только есть, пить, спать. А там про них хоть трава не расти. Какую шубу сгноили? Нет, чтобы подумать, где-то баринова шуба. Возьму-ка ее, выколочу, да переложу табаком. Куда? Ни одному и в голову не пришло. Я так и знал. Что вы думаете, что я все лежу да книгу читаю? Так уж не вижу ничего. Все вижу, все. Я как снял весную шубу, тогда же подумал. Вот только не прикажи я спрятать, сгноят. Непременно сгноят. Не на мое вышло, а? Останавливается с вопросительным выражением. Анисия среди общего молчания. Так зачем же вы тогда же не сказали? А вот топереча сами сердитесь. Не сказал. Зачем не сказал? Хороша и ты, голубушка. Заботливо, нечего сказать. 7 месяцев гниет шуба, а ей в голову не придет. Ходит себе точно ступа. Анисия зарыдав и утирая рукавом глаза. Уж коли вы топереча зачали таким манером со мной общаться, так я уж и не знаю. Ласуков сердито обращаясь к остальным. У вас ног нет? Егор. Прикажете идти? Идти. Поесть, напиться и лечь спать под тулупом. Что же вам больше делать? Они молча уходят. Ах, а ведь и вправду сказать. Так и точно, им больше делать нечего. Я один, а их у меня человек 20. Счастливые люди. Спится им. Овчинников. Является мальчик. Поет. Поет. Что же не слыхать? Да за ветром. А, вот, слышно. Ласуков прислушивается. Поди, скажи ему, чтоб перестал горло-то драть. Да спать бы ложился. А готовить завтра ничего не надо. Я болен. Ласуков закрывает глаза. Да, я болен. Решительно болен. Только какая же у меня болезнь? До сей поры не определилась. Я просто весь болен. И голова, и ноги, и желудок. Вот поди и выбирай лекарство. Тут и сам Ингалычев станет в тупик. Кантемир! Является мальчик. Который час? Мальчик уходит и возвращается. 9:15. Штрипку пришили? Пришили. Ты видел? Нет, да я еще утром велел Дмитрию пришить. Вели-ка показать. Через несколько минут приходит Дмитрий, лысый человек средних лет, малого роста, с стальным наперстком на большом пальце, в руках его панталоны со штрипками. «Пришил?» «Пришил-с!» «Покажи!» Мальчик светит, Лосуков рассматривает штрипку. «Хорошо, неси!» Дмитрий идет. «Постой!» Дмитрий останавливается. «Ты зачем у меня шубу сгноил?» «Какую шубу?» «У тебя глаза есть?» «Есть». «Что же ты ничего не видишь?» «Нет, я вижу-с». «Нет, не видишь». «Как угодно-с». «Курослепов!» Является мальчик. «Покажи ему». Мальчик подводит портного к шубе, лежащей посреди пола. Дмитрий с удивлением и испугом осматривает ее. «Лентяи». «Левебоки». «Только есть». Ленивый голос плохо повинуется ему. Не докончив выговора, он умолкает. Дмитрий. «Ничего больше не изволите приказать?» «Ступай». Лосуков то закрывает, то открывает глаза. Подтягивается. Зевает. Ветер продолжает выть. Ставни скрипят. Дождь стучит в крышу и окна. «Ветрогонов!» Является мальчик. «Ты что делаешь?» «Ничего-с». «Который час?» Мальчик уходит и возвращается. 9:35. «Тебе хочется спать?» «Хочется». «А если тебя пустить, ты вот так сейчас и заснешь?» «Засну-с». «Поди вон». Мальчик уходит. «Попробую-ка и я». Закрывает глаза и делает усилие заснуть. «Нет, спать, кажется, не хочется». А попробуй лечь, целую ночь глаз не сомкнешь. Уж я испытал. «Сануля!» Является мальчик. «Подай Удина». Мальчик приносит книгу. Лосуков берет ее и через минуту оставляет. «Вот и Удин советует не принимать решительных мер, пока болезнь не определится». Что же делать? Постепенно им овладевает неестественная зевота. Он зевает с вариациями и фиоритурами, вытягивая бесконечные «а», «о», «у». «Синебоков!» Является мальчик. «Который час?» Мальчик уходит и возвращается. 9:43. Уходит. Тишина. Лосуков. «Токарев!» Является мальчик. «Подай станок!» Мальчик приносит небольшой токарный станок. Лосуков начинает пилить и строгать. Мальчик светит, стоя перед станком. Однообразное визжание подпилка скоро убаюкивает его. Он спит, слегка покачиваясь. Натыкается животом на станок, толкает его. Лосуков дает ему щелчка и продолжает пилить. Постепенно рука его пилит слабее и слабее. Наконец вовсе замирает над станком. Рука мальчика также ослабевает и раскрывается. Подсвечник с резким звоном падает на пол. Свечка гаснет. Мальчик вздрагивает и продолжает спать. Лосуков также вздрагивает, на минуту открывает глаза и, переложив голову со станка на подушку, также продолжает спать.